Глава 7. Со дня моего изгнания прошел год, и я понял, что одних проклятий в адрес Рабирия недостаточно. Нет, в действенности своих проклятий я не сомневался. Сомневаться в них значило поставить под сомнение материальность чувств, укрощению и воспитанию которых в духе красоты и любви я посвятил свою болтливую лиру. Однако по опыту я знал, жернова мстителя Сатурна мелют слишком уж медленно. Пока демоны возмездия расслышат меня в своих свинцовых безднах, пока поймут мою ненависть и мою кручину, пока удостоверятся в низости Рабирия, запишут в свои данники и примутся щекотать его душонку своими пальцами-паутинками, зудеть над его ухом с слюдяными крыльями. Да ведь до того момента, пока обезумевший, одержимый духами Рабирий побежит, не разбирая дороги на утес, дабы броситься с него в море, не в силах более терпеть сатурналии внутри своей головы, я, проданный им на зон, могу попросту не дожить на фракийских-то харчах. Исподволь мною овладела мечта сквитаться с Рабирием не так, как сквитался бы поэт Назон, дитя мраморных лесов, где блуждают красавицы, баловень застолий, милый лжец и свистун. Но так, как сделал бы Назон воин, которым Публий Овидий, чьи окна выходили на самый пафосный столичный Лупанар, а вовсе не на площадку для кулачных боев, так и не удосужился стать, поскольку был занят множеством других, куда более элегантных дел. Убить Рабирия не словом проклятия, но сталью меча. Убить — и все. Однако мечом-то я как раз и не владел. Когда мои сверстники подражали знаменитым гладиаторам, я зачитывался греческими книгами. Они постигали азы фехтования в 30 шагах от поляны, где я под раскидистой смоквой упражнялся в судебном красноречии, развешивая по ветвям неопровержимые аргументы. Потом я был любовником, служакой, параситом, обедневшим гражданином, зарабатывающим себе угощение, развлекая хозяина дома, прихлебателем широкого профиля, отцом семейства, самым отъявленным клиентом римских ростовщиков, подающим надежды пиитам, зятем своего тестя, любовником любовницы своего тестя, отцом любовницы своего ростовщика, но никогда я не был мужчиной, в том зверином смысле этого слова, который проступает за раздумчивым женским настоящий мужчина. Мужчиной, способным ударить. Неужто пришла пора им стать? Такую мысль невольно подал мне упражняющийся Барбий. Собственно, экс-гладиатор Барбий, как и душка Маркис, был римским гражданином. Барбий отлично владел мечом, умел читать, писать и доить козу. К слову, коз у него было две — Андромаха и Елена. Он был сдержан, благочестив, набожен до сентиментальности, приносил жертвы Марсу и Юпитеру, держал данный некой богине обет, и, кажется, не один. В остальное же время огородничал и учил молодых дураломов из городской стражи воинскому искусству. После трудов праведных любил потолковать, причем в каждом рассказе страстно выискивал мораль. Словом, вел себя как персонаж, сошедший со страниц Лубков про перворимлян, соратников Ромула и Рема. Для полноты картины ему не хватало только коровы жены и выводка румяных чад. Природа наделила моего гладиатора внешностью наипростецкой. Был он коренаст, густобров и мускулист. Барбий много жестикулировал, причем настолько патетично, что, казалось, говорит он не с горшечниками да кожевенниками, но втолковывает озабоченным патрициям самое важное перед лицом надвигающихся враждебных полчищ. Позже я сообразил, что вкус к размашистым длинным жестам Барбию привили на гладиаторской арене, где первейшим требованием к убийству соперника была его наглядность. Поначалу Барби я сторонился по соображениям двоякого рода. Во-первых, бывший гладиатор Барби принадлежал со всей очевидностью к так называемым «простым людям», но я-то знал, что прилагательное «простой» может употребляться и в плохом, и в хорошем смысле, и, не дай бог, тебе нарваться на плохой. Во-вторых, в отличие от нас с Маркисом, Барбий не был ссыльным, и это внушало мне сомнения в здравости его ума. Разве по своей воле нормальный человек променяет многоэтажный Рим на обветшалые томы? Первое время мы с Барбием обменивались приветствиями, преувеличенная теплота которых только и способна была натолкнуть постороннего на мысль о том, что мы земляки.